Глава 4. «Умершвлена путем удушения», — думал Мартин Бек. Он просматривал фотографии, которые Альберг вытащил из тубуса, лежавшего на столе. На фотографиях был снят бассейн шлюза, землечерпалка, ковш грейфера крупным планом, труп на брезенте и на скамье в морге. Мартин Бек положил перед Альбергом фотографию, которую держал в руке, и сказал: «Можно обрезать и отретушировать это фото, где она приведена в божеский вид, а затем пройтись по домам и показать жильцам. Если она здешняя, кто-нибудь наверняка ее узнает. Сколько человек ты можешь выделить для этой работы?» «В лучшем случае троих», — ответил Альберг. «Людей не хватает. Трое в отпуске, один в больнице со сломанной ногой. Кроме городского прокурора Ларсена и меня, всего 8 человек». Он сосчитал на пальцах. «Да, из них одна женщина. И другую работу кто-то ведь должен выполнять. На худой конец мы поможем. Это займет прорву времени. Как у вас тут насчет сексуальных маньяков?» Альберг в задумчивости постукивал карандашом по зубам. Затем слазил в ящик и достал какую-то бумагу. «Допросили одного. Насильник из Вестраню. Задержали позавчера в Норчопинге, но у него алиби на всю неделю. Согласно вот этому рапорту Блумгрена». Он проверил показания. Альберг положил документ в зеленую папку на столе. Минуту-другую оба молчали. Мартин Бек почувствовал, что у него сосет под ложечкой, и вспомнил жену с ее нытьем о регулярном питании. Он не ел целые сутки. Воздух в комнате был сизый от табачного дыма. Альберг встал и открыл окно. Из радиоприемника, находившегося где-то поблизости, раздались сигналы точного времени. «Час дня», — сказал он. «Если хочешь, я пошлю кого-нибудь за едой. Я лично голоден, как волк». Мартин Бек согласно кивнул, и Альберг снял телефонную трубку. Немного погодя, в дверь постучали, и вошла девушка в голубой курточке и красном переднике с корзинкой в руке. Съев бутерброд с ветчиной и глотнув кофе, Мартин Бек спросил: «Как, по-твоему, она там оказалась?» «Не знаю. Днем около шлюзов всегда толпятся люди, поэтому едва ли это произошло засветло. Он мог сбросить ее с пристани или пирса, а поскольку движение судов создает там подводные течения, труп отнесло дальше. Или ее могли сбросить с какого-либо судна». «Какие суда проходят через шлюз? Небольшие лодки, увеселительные яхты?» «Есть и такие, но их немного. Больше всего грузовых транспортов и, естественно, пассажирские пароходы, следующие по каналу. Диана, Юнона и Вильгельм там». «Может, съездим, посмотрим?» — предложил Мартин Бек. Альберг поднялся, взял выбранную Беком фотографию и сказал: «Едем прямо сейчас. Заодно по дороге я заброшу фото в лабораторию». На часах было около 3, когда они вернулись в Боренсхульта. Движение через шлюзы было весьма оживленное, и Мартин Бек с удовольствием потолкался среди отпускников и рыболовов на пристани, наблюдая за проходящими судами. Он побеседовал с командой землечерпалки, побывал на пирсе и осмотрел бассейн шлюза. Далеко на просторах озера Бурен он увидел парусную лодку, которую подгонял свежий ветерок, и с грустью вспомнил свою байдарку, проданную несколько лет назад. На обратном пути в город ему вспомнились давние летние путешествия под парусом в Шхерах. На письменном столе Альберга лежало 8 свежих снимков, полученных из лаборатории. Один из агентов, выполнявший обязанности фотографа, отретушировал фотографию, и лицо женщины сейчас казалось почти живым. Альберг просмотрел фото, отложил 4 штуки в зеленую папку и сказал: «Отлично. Я раздам ребятам эти фотографии, и мы немедля приступим к операции». Когда через несколько минут он вернулся в комнату, Мартин Бек стоял у стола, потирая пальцами переносицу. «Мне надо переговорить кое с кем по телефону». «Иди в комнату дальше, по коридору. Помещение оказалось больше кабинета Альберга с окнами в двух стенах. Там стояли два письменных стола, пять стульев, шкаф с документами и столик для пишущей машинки со старым, весьма потертым ремингтоном. Мартин Бек сел, выложил на стол сигареты и спички, открыл зеленую папку и начал перечитывать рапорты. Да, все это он уже слышал от Альберга. Спустя полтора часа у него кончились сигареты. Он сделал несколько бесплодных звонков по телефону, повидал городского прокурора и комиссара Ларсена. Оба они произвели впечатление людей усталых и задерганных. Мартин Бек скомкал пустую пачку, и тут позвонил Кольберг. Через 10 минут они встретились в гостинице. «Черт возьми, ты что-то больно мрачный», — сказал Кольберг. «Выпить хочешь?» «Нет, спасибо. Чем ты занимался?» «Потолковал с одним парнем из Мутала Тидинг, корреспондентом в Буренсберге. Он сказал, что вроде бы вышел на что-то интересное. Одна женщина из Линчопинга должна была приступить к работе в Буренсберге 10 дней назад, но так там и не появилась. Из Линчопинга она, кажется, выехала, но после этого никто ее не видел и не слышал. Искать ее никто и не подумал. Она слыла человеком ненадежным. Этот парень из газеты знает ее работодателя и провел собственное расследование, но не потрудился узнать, как она выглядела. Я сам проверил и убедился, что это совсем другая женщина, полная блондинка, и ее до сих пор не нашли. Я весь день на это потратил. Он откинулся на спинку стула и поковырял спичкой в зубах. Чем займемся теперь? Альберг велел своим парням пройтись по домам. Ты можешь им помочь. Когда объявится Меландер, мы вместе с прокурором и Ларсеном еще раз просмотрим все материалы. Зайди к Альбергу, он скажет, что тебе делать. Кольберг допил пиво и встал. Ты идешь со мной? Нет, не сейчас. Передай Альбергу, что я у себя в номере. Вдруг ему что-нибудь понадобится. В номере Мартин Бек снял пиджак, ботинки, галстук и присел на край кровати. На улице прояснилось, по небу поплыли клочковатые облака. Послеполуденное солнце озаряло комнату. Мартин Бек встал, приоткрыл окно и задернул тонкие шерстяные занавески. Потом лег на кровать, скрестив руки под головой. Он думал о женщине, поднятой со дна шлюза. Задремав, он увидел ее такой, какой она была на фотографиях. Обнаженная, беззащитная, с узкими плечами, черными волосами, с пряткой, обвившейся вокруг шеи. Кто она? Что думала? Как жила? С кем встречалась? Она была молода и наверняка красивая. И, скорее всего, кто-то ее любил. Близкий друг, который сейчас удивляется, что с ней случилось. У нее явно были друзья, коллеги, родители, может быть, братья, сестры. У каждого человека, а тем более у молодой красивой женщины, есть кто-то, кто тоскует о ней, если она исчезает. Мартин Бек долго размышлял о том, почему никто ее не разыскивает. Ему было жаль эту женщину, до которой словно бы никому нет дела. Почему? Вероятно, она сказала, что уезжает. Но тогда может пройти много времени, прежде чем кто-то заинтересуется, куда она делась. Вопрос в том, сколько именно времени пройдет.